выступить небольшой прием в честь приезда гостей, то это было бы правильно. «Алексис, неужели вы берете свои слова обратно?» – удивилась та. «Был неправ и готов это признать», – спокойно ответил, а потом прищурился и уточнил. «Скажите, а вы ведь уже вели подготовку к встрече с дочерью императора?» «Да, это не только хороший тон, но и необходимость», – серьезно сказала моя спутница. «Понимаю, что ситуация непростая, но нам же следует заботиться о гостях, поддержать их, поднять настроение. Насколько понимаю», – она печально улыбнулась, – «миссия у посланцев Алтора», – графиня замялась, подбирая слова, – «как бы мягче сказать, далеко не завидная». «Вам об этом что-то известно?» – запоздало уточнил я, только сейчас осознав, что графиня, которая правила графством и Пуртанском вместо своего супруга, обязана была держать руку на пульсе. Какой из этого напрашивается вывод? Молодая женщина имеет своих осведомителей, в том числе и при дворе императора. Даже если ей и сообщает сведения далеко не высокопоставленный человек, но в Коршанске, думаю, нет никого, кто не знает о складывающейся ситуации вокруг трона. Даже уверен, слугам может быть известно намного больше, чем их господам. Хм, надо бы подать эту идею отцу, чтобы герцог больше внимания уделял обычным людям и их сообщениям. Кстати, а почему это я все время пытаюсь зависеть от отца, да еще которого далеко не всегда таковым считаю? Пора самому начинать во взрослые игры играть, как бы этого ни хотелось. Ну, добиваться каких-либо успехов на чиновничьих должностях или строить политическую карьеру не помышляю. Мне бы получить некую независимость, взять под управление какой-нибудь городок и там развернуться. При правильном подходе обязан справиться, если уж даже Азалия это делает. Правда, у молодой графини сложились неплохие условия для правления. Прикрывалась супругом, а в графстве народ работал и жил по устоявшимся правилам. Всех все устраивало. А вот я, возьмись за управление в том же Пуртанске, начну устанавливать свои порядки. И это может далеко не всем понравиться. «Господин граф, думаю, всем известно, что происходит, но никто не знает, чем закончится», – осторожно ответила Азалия. «Правильные ли мои выводы или нет», – она пожала плечиками, – «покажет будущее. Возможно, очень короткое». «Согласен», – кивнул я и призадумался. «Во всей этой ситуации плохо учитываю действия врагов империи. Точнее, они не просчитываются из-за многих неизвестных. Понятно, что грядет война и уже известно нападающие. Вопрос только, когда и где будет основной удар. Нашему герцогству предстоит отражать атаку северян и орков. А что, если к ним присоединятся отряды горшанцев? Этого никто не ожидает и не рассматривал такую возможность. Но в Пуртанкс-то последние прибыли, при этом очень нагло и дерзко. Был ли у них шанс захватить город? С такими силами вряд ли они это понимали. Но ведь могло подойти подкрепление. Как оказалось, водные пути контролируем из рук вон плохо. И все из-за того, что такую тактику враг никогда не использовал. Но все бывает впервые. Черт, я потер виски, даже голова заболела. «Давайте помассирую. У меня есть небольшие зачатки дара к целительству», произнесла Азалия и, не дожидаясь моего ответа, приложила свои пальчики к моим вискам. При этом расстояние между нашими лицами оказалось минимальным. Хм, боль действительно исчезла почти мгновенно. Возникло чувство притяжения, и это несмотря на то, что экипаж потряхивает, а кучер в любой момент может оглянуться. «А как же ваш супруг?» – шепнул в губы графини, в свою очередь положив ладонь на ее щеку. «Его уважаю и сожалею, что он в таком состоянии», – ответила моя спутница. «Жизнь продолжается, а завтра или вскоре мы расстанемся. При этом оба пожалеем об упущенной возможности. Ну, я так точно буду вас вспоминать, понимая, что вместе нам быть не суждено». «Ты совершенно права», – сказала Азалия, перейдя на «ты», сместил ладонь на затылок графини и не сильно потянул ее голову к себе. Та такого не ожидала. Но на поцелуй ответила, и у нее даже вырвался стон. Но это длилось лишь пару мгновений. Я только и успел попробовать ее губы на вкус, а моя спутница отпрянула. «Боже, что мы творим? Нас же могут увидеть!» – прошептала графиня, при этом избегая моего взгляда и сильно нервничая. «Это вряд ли», – буркнул я, обняв молодую женщину за талию и потянув на себя. «Иди ко мне». «Алексис, что ты вытворяешь?» – шикнула та, на миг вновь поддавшись, но потом отпрянув. «Забыл, куда мы едем?» «Ну да, честно говоря, из головы вылетело». «А зачем ты меня провоцировала?» «Я не специально. Так получилось», – потупилась Азалия. «Гым, у тебя помада на губах размазалась», – констатировал я. «Блин!» Графиня взяла свою сумочку с сиденья и стала в ней рыться. Но первое, что она сделала, вытащила носовой кружевной платок и стерла с моего лица следы преступления. Ну, так себе под нос буркнула. «Надо же, какой эпитет дала почти невинному поцелую!» «Правда, он нас на другой уровень отношений перевел». «Азалия, ты же меня вечером навестишь?» – поинтересовался у своей спутницы, аура которой мечется в сомнениях. «Или нам удастся уединиться раньше?» «Алексис, возможно, мы оба ошиблись, и нам не следует заходить слишком далеко», – не глядя на меня, ответила та. «Понятно, она больше первый шаг не сделает. Но пустят ли к себе в спальню? Проверю. А если не захочет открывать, то придется пойти на хитрость. Уверен, если окажемся наедине, да еще за закрытыми дверьми, то графиня с собой не справится. Ты же сама понимаешь, что вскоре расстанемся и неизвестно, увидимся ли вновь. Мне предстоит тяжелая дорога, а в свете последних событий в империи, то она будет сопряжена с большим риском», – спокойно сказал и завладел ее ладошкой. К этому моменту моя спутница привела себя в порядок. Только немного покрасневшие щечки и горящие страстью глаза выдают ее состояние. Надеюсь, окружающие это спишут на нервы от встречи кортежа императора. Все же настолько высокопоставленных гостей графиня не принимала, будучи главой Пуртанска. И, вполне возможно, когда ее супруг еще не болел, то и тогда из близкого окружения императора эти места не посещали. Мой отец пару раз в Пуртанске бывал, но его визиты были короткие и носили деловой характер. Мне даже неизвестно, был ли он с Азалией знаком. «Прибыли!» – пробасил кучер, при этом не став оборачиваться. «Гм, похоже, он кое-что слышал из того, что ему знать не нужно». «Гуршан, спасибо тебе и помалкивай», – произнесла графиня, а потом дотронулась до спины своего слуги. «Возьми, выпей за мое здоровье». Между пальчиков Азалии мелькнула серебряная монета. На этот раз кучер обернулся. По его лицу невозможно прочесть каких-либо эмоций, кроме той, что он благодарен своей госпоже. «Хозяйка, премного благодарен», – склонил голову к груди мужик, принимая монету. «Вы меня знаете, за вас готов голову на плаху положить. А на сплетни внимания не обращайте. Вы для своего мужа сделали невозможное. Пора и о себе подумать». «Ты это о чем?» – опешила Азалия. «Какие еще сплетни?» «Не хотел говорить. Да чего уж тут?» Гуршан тяжело вздохнул. «Народ давно шепчется по углам и приписывает вам то одного любовника, то другого. И только немногие знают, что вы себя блюли, чего даже я не понимал. Ежели чего...» — он потряс своим здоровущим кулаком. — «Готов объяснить каждому, что вы в своем праве». «Что-то ты разговорился», — чуть улыбнулась графиня, а потом добавила. «Спасибо». Я помог выйти Азалии из экипажа, и мы с ней направились к пирсу. Галеры только показались в заливе, и они причалят минут через 20, не раньше. «Гуршан один из тех слуг, кому я полностью доверяю», – чуть слышно произнесла моя спутница. «Если случится так, что он принесет от меня весточку, то вы ему доверьтесь. Пусть он даже на словах что-то передаст». «Понятно», – удовлетворился ее таким объяснением. «Граф, мы же с вами на людях будем продолжать держать дистанцию. Досужие сплетни ни мне, ни вам не нужны. Да еще и тогда, когда для них нет оснований». Пройдя метров 10 в молчании, сказала моя спутница. «Не думайте обо мне плохо», – покачал я головой. «Не собираюсь вас компрометировать». «Алексис, ты очень благороден», – предварительно оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, что ее слова никто не услышит, сказала моя спутница. «Мне приятно с тобой общаться». «А будет еще лучше», — сказал ей и посмотрел многообещающим взглядом. «Граф, не надейтесь меня смутить», — рассмеялась та и пояснила. «Сейчас свои эмоции контролирую». «Кроме блеска в глазах», — хмыкнул я. «Кто бы говорил?» — чуть толкнула меня локтем молодая женщина. «Вы бы видели свое довольное лицо, словно кот, объевшийся сметаны». «Сравнение неверное. Мне только намекнули, что возможно пиршество, а его еще не дали», – парировал ее слова и постарался сделать серьезным лицо. «А встречающих-то приличное количество. Там, где предположительно пришвартуются императорские галеры, стоят человек 10 при полном параде. Назначенный мной командир гарнизона в парадной форме, начальник стражи, несколько высокопоставленных чиновников из городской управы, даже казначей Пуртанска и тот пришел. При этом ни одной дамы, если не считать нескольких девиц, стоящих в отдалении. Как такового почетного караула нет. Присутствуют только городские стражники, взявшие пирс в этакое полукольцо и не пускающие зевак. «Черт, мы забыли про транспорт для гостей», — поморщился я. «Не волнуйтесь, велела свою карету пригнать». Успокоила меня Азалия. «Графиня молодец. Успела продумать, как встречать посланников императора. Наверняка уже подготовлены комнаты, где их разместит. А если те согласятся, то устроит им бал с фейерверками. Готов поспорить, что и повара трудятся, не покладая рук. Кстати, начальник порта тоже мало не промах. О недавних разрушениях напоминают только несколько куч битого камня. А от ударов катапульт не осталось и следа. В некоторых местах еще и краска не высохла. Я обменялся приветствиями с собравшимися, при этом почувствовал к себе неподдельное уважение. Если разобраться, то мои заслуги и не так велики. План оказался очень хороший, дерзок. Не подвел комендант форта, без которого бы все могло окончиться печально. Но и своих заслуг не следует преуменьшать. Как ни крути, а это я договорился с капитаном горшанцев, чтобы те убирались во свояси. Вполне возможно, что получу за это упреки. Мол, отпустил врага, а мог его разбить. Вот только это потребовало бы больших жертв и сорвало императорскую миссию. Точные мотивы, которые неизвестны. Стоим, переговариваемся о различной ерунде и ждем, когда причалят галеры. Кстати, они обе боевые. На таких с комфортом не попутешествуешь. И, кстати, не факт, что горшанцы бы могли их захватить. Хотя уже на их стороне мог сыграть фактор неожиданности. «Господа, здравствуйте! Есть ли тут наследник герцога граф Алексис?» — крикнул с борта, причаливший к пирсу галеры, какой-то офицер. «Это я», — спокойно ответил моряку. «Встречаю с высшими чинами Пуртанска посланников императора». «Будьте добры подняться на борт», — невозмутимо сказал офицер в чине лейтенанта. «С вами желают переговорить». «И к чему такая секретность?» — буркнул себе под нос, но по сходням пошел на галеру. «Команда судна занята тем, что готовится к отплытию. Я хоть и не моряк, но некие признаки налицо. Или галеру собираются отвезти в залив и бросить якорь? Вот только вторая так и не причалила». Продолжает движение. «Верительные грамоты показать?» – задал вопрос встречающему меня офицеру. «Мне они не нужны», – отрицательно покачал тот головой и добавил. «Мы свою миссию выполнили. Пассажиров?» Он чуть сморщился. «Доставили. Теперь они переходят под вашу ответственность». «А о чем это он? С чего бы мне отвечать за принцессу со свитой? Что-то случилось в пути?» Поинтересовался я у лейтенанта, а потом уточнил. «Почему меня капитан не встретил?» «Думаю, вы вскоре сами все поймете», — ответил тот, выдохнул и буркнул. «Этот переход нас сильно утомил. Лучше бы в море вышли и дали бой врагу, превосходящему нас в несколько раз». «Пассажиры достали за время в пути?» — сочувственно спросил я. «Не то слово», — выдохнул тот. «Мы почти пришли». кивнул в сторону коридора, где на галере находятся каюты. «Вам сюда!» «А вы?» – поразился я такому отношению к себе и посланцам императора. «У меня дела! Честь имею!» Не успел и слова ему сказать, а лейтенант уже быстрым шагом удаляется. «Интересные дела тут происходят!» Я потер свой подбородок и направился на поиски тех, кого предстоит сопровождать к горцам. Сунулся в одну каюту – закрыто, во вторую – пусто. И только с третьего раза мне повезло. Дверь поддалась, а потом у моей груди оказалось острие кинжала. «Кто таков?» – рыкнула на меня девица в военной форме без знаков различия, при этом сделав зверское лицо. «Мне перед тобой отчитываться?» Не испугавшись и не дернувшись, спросил я. «Простите!» – отвела она от моей груди кинжал. «Поездка выдалась та еще!» – буркнула и сделала шаг назад. «Входите!» «Интересно-то как!» А самое главное, непонятно, что тут случилось, раз даже капитан боевой галеры не захотел проводить посланцев императора и не поздоровался с встречающими. Пройдя внутрь помещения, я оказался в просторном зале. Около иллюминатора в кресле сидит какой-то старик. За его спиной стоит почти точная копия девицы, которая угрожала кинжалом. А около одной из дверей, ведущих из этого зала, застыла молоденькая девушка, судя по форменной одежде, горничная. «Представьтесь!» – проскрипел старик и поморщился. «Для начала думаю поздороваться», – хмыкнул я. «Хорошего всем дня!» На лице охранницы деда появилась улыбка. Но она мгновенно пропала, стоило старику чуть дернуть головой. Хм, сведения оказались неверны, и вместо принцессы мне выпало сопровождать такого персонажа? Ох, чувствую, хлебну с ним проблем. Впрочем, если правильно понимаю, то он должен подчиняться мне, а не наоборот. Ну, пока его до конечной точки не довезу, а вот потом он уже способен отыграться». «Да, атмосфера у вас что-то с чем-то», – усмехнулся я и сел без приглашения в кресло, стоящее рядом с дедом. «Что вы себе позволяете?» – проскрипел тот. «Где ваши верительные бумаги?» «Пожалуй, представлюсь», – спокойно сказал я, догадавшись, что мой собеседник пытается вывести меня из себя по какой-то непонятной мне причине. «Граф Алексис Варт, наследник Айливирского герцогства», «Мне поручено сопроводить посланников императора». «И да, чуть не забыл». Диланна развел руки в стороны. «В пути по повелению Валтура, чтобы миссия прошла успешно, мне должны подчиняться все, ибо командование возложено на мои плечи». «Хм», – кашлянул в кулак дед. «Не врете и черных мыслей не имеете. Ладно, я Журбер Вуркий, советник императора и его доверенное лицо в переговорном процессе. Граф, предъявите все же бумаги, чтобы удостоверился в вашей личности». Интересно, как он их проверит? Но вытащил из внутреннего кармана свои верительные документы, в том числе подписанные отцом. Журбер вновь меня удивил. Нет, не тем, что он придирчиво рассматривал чуть ли не каждый завиток, долго изучал подпись, а то, что от его пальцев исходил некий поток магии. Скорее всего, дед с помощью своего источника изучал на подлинность бумаги. Уж не знаю, как он и с чем их сравнивал, но в итоге встал со своего места и, чуть склонив голову, сказал: «Граф, рад с вами познакомиться». «Взаимно», – буркнул я, забирая бумаги и пряча их в карман. «Марва!» – он посмотрел на охранницу, стоящую у двери. «Позови графиню, мы наконец-то достигли герцогства». Воительница, у которой мышц будет поболее, чем у меня, при этом не сказал бы, что она грузная. Ни слова не говоря, подошла к двери, у которой стояла горничная. Марба коротко стукнула об косяк, после чего вошла в каюту. При этом молоденькая служанка так и осталась у двери. «Алексис, каковы наши дальнейшие планы?» – неожиданно спросил меня советник императора, которого направили в качестве переговорщика к горцам. «Думаю, вам надо пару дней отдохнуть, после чего отправимся», осторожно ответил я, но потом добавил. «В силу некоторых причин подготовку к походу пришлось начать недавно». «Иными словами», – покивал каким-то своим мыслям Журбер, «вы не готовы. Это очень плохо. Я бы сказал, немыслимо. Граф, на нас всех возложена определенная миссия. Если ее провалим, то вам не сдобровать. За свои ошибки готов ответить, но не за чужие. Усмехнувшись, жестко посмотрел на старика, который мне не понравился. Слишком он высокомерно разговаривает. Я бы даже сказал чуточку презрительно. А еще постоянно ворчит. То-то в зале такая давящая атмосфера. Или во время плавания случились какие-то проблемы, что тоже вполне вероятно. «Как же мне все надоело!» Послышался недовольный и чей-то знакомый голосок. Дверь каюты распахнулась, и на пороге показалась молоденькая девушка в простом платье. Волосы забраны в хвостик, при этом ее лицо очень миленькое и знакомое. Я ее точно где-то видел, как и она меня, если судить по ее мгновенно расширившимся зрачкам, когда мы встретились взглядами. Вот только потом она глаза прищурила, словно предупреждая, чтобы помалкивал. «Добрый день», — склонил я голову. «Рад приветствовать ваше...» «Я графиня Иштания Вилар. Путь держу в Горскую империю для заключения кое-каких договоров», — перебила меня девушка. «Рад знакомству», — чуть нахмурился я, не понимая, к чему этот маскарад. «Я граф Алексей Сварт, наследник Оливирского герцогства. Они не подозревают, что всем давно известно, кого император направил на переговоры. Хотя насчет последних нет уверенности. Допускаю, что отец знал больше, чем мне сказал». «Здравствуйте, граф!» За спиной Ишты появилась грузная тетка приличных таких габаритов. «Рада вас видеть! Я наперсница госпожи Иштании, баронесса Евраня Муршаева». На одутловатом лице женщины, которой лет 45, а может и больше, проступило явное разочарование. Похоже, мой внешний вид или молодость баронессу не устроили. Либо она чем-то еще недовольна. Хм, судя по ее взгляду на свою подопечную, то та ей хлопот доставляет. Госпожа Муршаева недовольна внешним видом Ишты, ее скромным нарядом, отсутствием косметики и, думаю, много еще чем. Так что я поторопился с выводами. Еврания от меня не в восторге. Хотя, уверен, с этой дамой общий язык вряд ли найду. Как и с советником императора придется тяжко. А как насчет дочери императора? Уж я-то точно не ожидал, что с ней знаком. Кстати, а где ее телохранители и остальные сопровождающие? Но об этом пока спрашивать рано. Надо разобраться в текущей ситуации. Думаю, вам всем известно, что ни для кого уже не секрет, кто едет к горцам. По крайней мере, в Пуртанске об этом знают все. В том числе и горшанцы оказались в курсе. Свою личность скрывать нет необходимости, произнес я и посмотрел на Иштанию. Вот как? Проскрипел со своего места Журбер. «Печально, но предсказуемо. Шило в мешке не утаишь. Слишком многое поставлено на карту». «На пирсе вас собрались встречать высшие чины Пуртанска». Не обратив на слова деда никакого внимания, продолжил я. «Если вам удобно, чтобы обращались как к графине и называли Вилар, то так это и будет. Но, так сказать, негласно». Вы должны соответствовать статусу дочери императора и действовать по этикету. «Незаконорожденной дочери», — хмыкнула Ишта. «Зато вас император признал и даже внес в генеалогическое древо», — парировал Журбер. Похоже, в пути они все перессорились. Исключение, если и было-то, со стороны служанки и телохранительниц. Последние невозмутимы, а вот горничная за свою госпожу переживает. «Госпожа Вилар, думаю, вам следует чуточку изменить внешность, чтобы соответствовать своему статусу и не разочаровать встречающих», – мягко намекнул я. «Поверьте, это в ваших интересах». В зале воцарилась тишина. Вряд ли мои слова можно счесть за оскорбление. И что сама в таком виде вышла и теперь ей на это мягко попенял. Что она мне ответит и как поступит? «Вариантов много». Хочется верить, что она разумная девушка и должна понимать, кто враг, а кто друг. К первым себя точно не отношу. Ну, если она сама не окажется стервой в чем сильно сомневаюсь. Глава 14. Если не дура, то поймет, что, завоевав уважение и, возможно, сочувствие, она получит себе сторонников и союзников. Не уверен, что ей это нужно и пригодится, но пренебрегать таким я бы не стал. «Граф, поняла вас. Дайте мне полчаса», – кивнула Ишта. При этом ее эмоции оказались скрыты, а аура закрыта от магического сканирования. Как она это сделала? Ну, путь предстоит длинный, разберусь. Сейчас бы хотелось узнать, что на галере произошло во время плавания. И это узнаю. Не сейчас, так позже. Охранницы с виду кажутся опасными. Но к ним подход кто-нибудь да найдет. Скорее всего, это будет Гунбарь. Он мастер разговорить врага, правда, методы у него не те. Ну так пусть учится. Вайсак слишком молод, он легко найдет общий язык с горничной. «Сарика, за мной!» Ишта кивнула служанке и вернулась в каюту. При этом так спешила, что чуть не упала. Журбер озадаченно потер кончик носа. Похоже, он не ожидал такой покладистости от Иштании. Это еще и удивленный взгляд на перстницы подтверждает. Женщина тоже пребывает в непонятках. Ну, есть и у меня вопросы. Не только к дочери императора, но и ее спутникам. Итак, после того, как вы все сойдете из галеры, то за вашу безопасность отвечаю я. Спокойно произнес, глядя на советника императора. Мне необходим список ваших людей и примерный объем и вес багажа. «Славно, что вы, господин Алексей, сразу же взялись за порученное вам дело», – ответил старик. «Но разве вам не сообщали, в каком составе мы отправимся к горцам?» «Мне это неизвестно», – покачал головой. «Так вот, вы уже всех видели. Мне подготовить список?» – ехидно спросил Журбер и скрестил руки на животе. «Кого видел?» – не сразу понял его намек, а потом нахмурился и уточнил. «Вы хотите сказать, что к горцам едут только те, кто здесь?» Советник прикрыл глаза и чуть заметно кивнул, а на его губах появилась улыбка. «При этом в Пуртанск вы отправились на галере, и вас сопровождала еще одна». Потер я висок и вопросительно посмотрел на старика. «Охрана!» – коротко ответил тот. «Бред какой-то! Я-то голову ломал, где разместить кучу приезжих, продумать, как передвигаться большим караваном. Подсчитывал время в пути и на основании этого строил маршрут. Но это не проблема. Полчаса и откорректирую план передвижения. Другой вопрос. Что это за потешная делегация такая отправлена к горцам? На перстницу в расчет не беру. Тут только два главных лица, если правильно понимаю. Старик и недавно признанная дочь императора. Если первый является советником, о котором слышать не приходилось, то именно у него должны быть некие предложения нашего императора горцам. Выбор-то не богат. Вряд ли Иштанию кто-нибудь воспримет всерьез, как бы ни обидно звучало. Но девушка в большой политической игре лишь разменная монета. Однако ее безопасность важнее. Но при этом ей выделили всего двоих телохранительниц и позволили взять одну служанку. Что-то не сходится. Меня пытаются обмануть, и это очень печально. Ничего, этот вопрос задам Журберу с глазу на глаз. А еще могу с дочерью императора переговорить. Мы с ней вроде бы нашли общий язык, когда познакомились в столице. Правда, там она мне показалась более независимой, дерзкой и наглой, но при этом милой и похожей на мою мелкую сестру. И что интересно, почему-то не захотела раскрывать наше с ней знакомство. Почему это желает скрыть от своих спутников? «У вас даже нет помощника?» – задал я очередной вопрос Журберу. «Слуга, но он не переносит путешествия по воде, поэтому в Пуртанг собирался добираться дилижансом». «А кто еще к нам присоединится? Или ваш слуга такой один?» «Господин Алексис, думаю, у каждого свой круг обязанностей. Все знает тот, кому мы служим», – хмуро произнес старик. Другими словами, он дал понять, чтобы не совал нос, куда не просят. И это за невинный, в общем-то, вопрос. Сам бы не хотел вдаваться в детали, но они необходимы. Я невозмутимо посмотрел на советника императора. Поймите правильно, если к нам попытаются присоединиться пару десятков человек, то выполнять свои обязанности мне будет сложнее. «Граф, вы не совсем поняли», – вступила в разговор баронесса. «Мы подчиняемся императору и только ему. Если от него поступит приказ или указание увеличить состав делегации, то так тому и быть. Понравится вам это или нет?» «Госпожа Муршаева верно сказала», – хмыкнул Журбер. «Вам остается только сделать все возможное, если к нам кто-нибудь примкнет». «Не желают раскрывать карты. Сами не знают или считают себя мудрее, опытнее, или набивают цену. Впрочем, не исключаю, что так себя ведут, потому что сами не понимают происходящее. Зато уже примерно ясно, почему тут такая напряженная атмосфера. Путешествие до Пуртанска выдалось для всех неким испытанием. Готов поспорить, что эти особы отыгрывались и срывались на моряках. Именно поэтому и не появился капитан, а лейтенант не захотел даже мимолетно с ними пообщаться, представив меня, как требует того этикет. «Я готова. Пошли», – сказала появившаяся Иштания. Журбер удивленно приподнял брови. Наперсница дочери императора хмыкнула, демонстративно осмотрела девушку и буркнула. «Давно бы так!» Девушка преобразилась до неузнаваемости. Гордый взгляд, высокая прическа, дорожное платье темно-синего цвета, в мочках ушей аккуратные серьги, на пальчиках несколько колец, в руке дамская сумочка и белые перчатки. В ауре всполохи жесткости и независимости, а еще что-то похожее на готовность дать бой всем и каждому. Только непонятно, с кем она собралась сражаться. Хотя, думаю, что за себя. При этом она стала похожа на ту, с которой когда-то танцевал мой двойник, а потом уже свел и я знакомство. Как она там меня назвала? Упырь? Ну, понятно. Сильно удивилась, обнаружив живым, и чуть не заколола стилетом. Но почему здесь встретила в таком виде, а потом молниеносно за считанные минуты преобразилась? Она не знала, что мне выпала честь ее сопровождать? Хм, а честь ли? Нет ли и в этом некого плана императора? Вряд ли. Он не всемогущий и не всезнающий. С другой стороны, мог просчитать, что герцогу придется отправить сына, который даже официально не объявлен наследником. Впрочем, если погибнет один, то на этом ветвь семьи Оливеров не оборвется. А на неопытности сыграть намного легче, чем с теми, кто долго жил интригами. Кстати, Журбер не похож на манипулятора. Он просто старый брюзга и наверняка сторонился от придворной жизни. Или вновь спешу с выводами. «Идем», – поднялся со своего места советник императора. «Зурба, Марба, багаж», – повелела баронесса, посмотрела на горничную и сказала той. «Сарика, не забудь вещи своей госпожи». «Госпожа Муршаева, указания личным слугам и телохранительницам даю только я», – чуть слышно произнесла Иштания. «Не забывайтесь». Баронесса опешила. Воительницы остались невозмутимы, а горничная просияла и облегченно выдохнула. «И кто же наши вещи перенесет с галеры?» – ехидно поинтересовался Журбер. «Меня это не интересует», – дернула плечиком дочь императора и посмотрела на меня. «Граф, мне долго ждать? Сказала же, что хочу покинуть это осточертевшее судно». «Прошу следовать за мной», – склонил я голову. Не понимая поведения Ишты, та не похожа на ту, с которой познакомился когда-то. Правда, обстоятельства другие и требуют от девушки казаться не той, кем ей хочется быть. Даже в ее глазах и то какая-то тоска и усталость. Нет задора и беззаботности. Разумеется, другого ждать и не приходится. «Лейтенант, позаботьтесь о вещах своих пассажиров, чтобы их выгрузили, прежде чем галера отчалит», сказал я морскому офицеру, который провел меня на судно. «С удовольствием», – буркнул тот, неприязненно посмотрев на Иштанию. «Что же на корабле произошло? Жаль, сейчас об этом узнать не могу. Если дочери императора нанесли оскорбление, то за это должны ответить. Кстати, сама Ишта делает вид, что не замечает ни офицера, ни моряков. Смотрит вдаль и ждет, когда продолжим путь. А вот обычные матросы не испытывают неприязни к моей высокопоставленной спутнице. Сумел прочесть несколько аур и в этом убедился. Они сочувствуют девушке и хотели бы ее подбодрить. А расставаться так и вовсе не хотят. Чем-то она парней к себе расположила. Тем удивительнее, что так покидает галеру. Капитан судна неоднократно нарушил все рамки приличия, не говоря уже об этикете. Посчитал, что он на галере царь, бог и судья? В какой-то мере это так, но не стоит забывать, что любой корабль и экипаж без помощи с берега, от тех, кого моряки привыкли презрительно называть сухопутными крысами, долго ходить по воде не сможет. «Граф, дайте руку!» – попросила Ишта, когда мы подошли к сходням, чтобы спуститься с судна. «Вы боитесь высоты?» – удивился я. «С ума сошли! Нет, но упасть могу! Туфли новые надела!» – чуть слышно буркнула девушка. «А ведь это очередная мелкая пакость офицеров галеры. Для такой особы они могли бы другой трап использовать. Уверен, он на судне имеется». «Поднимались на борт по такому же мостику?» – уточнил я, чтобы убедиться в своих подозрениях. «Нет, нас встречали не так», – криво усмехнулась девушка, вложив в мою протянутую руку ладошку. «Капитан галеры зря мелко мстит. Девушка такое точно не простит, а если забудет, то я ей напомню. Мы с дочерью императора успешно преодолели препятствия». Правда, в один момент борт галеры дернулся, сходни качнулись, и Ишта с трудом устояла на ногах. Если бы она меня за руку не взяла, то могла бы действительно упасть. «Позвольте вам представить графиню Иштанию Вилар», — сказал я собравшимся на пирсе. После представления, кого и как зовут, последовали, как это принято, расшаркивание, раскланивание, комплименты и стандартные вопросы о том, как добрались. «Госпожа Иштания, надеюсь, вы окажете мне честь и остановитесь в моем поместье?» Задала вопрос Азалия после того, как этакое официальное знакомство закончилось. Дочь императора улыбнулась и посмотрела на меня. «Это решать графу Алексису. Он теперь отвечает за продолжение моего путешествия». «Графиня Азалия уже подготовила покои, насколько знаю». «И уверен, вам там понравится», — ответил я. «Хорошо», — кивнула та. «Ничего не имею против. Поехали». «Гм, а как же ваши спутники?» — задал ей вопрос, посмотрев на борт галеры, где Журбер стоял и что-то высказывал какому-то офицеру, судя по всему, капитану. Аура старика безмятежна, а вот моряк смущен, расстроен и испуган. При этом ему лет 40. И он выглядит этаким морским волком. Ну, не следует забывать, что командует боевой галерой, а то и двумя. Кто же такой этот Журбер, раз так построил капитана? И почему старик раньше ничего не предпринимал? Кстати, баронесса к происходящему безразлична, но спускаться по трапу не спешит. При этом горничная Ишта уже рядом со своей госпожой, как и телохранительницы. «Карета нас ждет», — указала направление Азалия. Мы все посмотрели в ту сторону, а позади нас послышался треск, чьи-то вскрики, а потом всплески, словно кто-то упал в воду. Практически мгновенно разразилась брань с борта галеры, да такая, что большинство выражений никогда не слышал, а про некоторые действия могу только смутно догадываться. Самое безобидное высказывание было про якорь и его предназначение для дураков. Капитан орет на свою команду, а несколько моряков уже прыгнули за борт. «Что случилось?» – удивленно спросила Ишта. «Сходни», – коротко ответила одна из телохранительниц. «Что сходни? Зурба, говори понятнее», – нахмурилась дочь императора. «По ним спускался господин Журбер. Помогая госпоже Муршаевой, доски обломились», – пояснила воительница, которая точно немногословна. Иштания сделала вид, что это происшествие ее не тронуло, но довольный всполох в ауре скрыть не смогла. А вот когда пострадавших вытащили на пирс, то оказалось, что баронесса сломала ногу и руку. При этом переломы неприятные, Их даже опытный целитель не залечит за пару недель. «Виновных капитан накажет», — объявил Журбер, когда еще раз побывал на галере и побеседовал с капитаном. Советник императора, как и Иштания, и не подумали расстраиваться из-за пострадавшей баронессы. У меня сложилось ощущение, что старику наплевать, а вот девушка даже рада, что наперсница не сможет составить ей компанию. К этому времени госпожу Муршаеву перенесли в ближайшее заведение, оказавшееся домом для удовольствий, где хозяйка шибко. Узнав, какое место попала Муршаева, дочь императора не сумела скрыть своего довольного вида. Правда, она почти сразу посмурнела, когда шибко обратилась к Азалии. «Госпожа, здесь не больница. Я не смогу должным образом позаботиться о баронессе. Обсудите это с Алексисом. Он велел сюда пострадавшую перенести», — ответила та и добавила. «Думаю, он войдет в ваше положение, памятуя о том, как старались». Мне показалось, что Азалия специально подобрала неопределенные слова, которые предназначались Иштании. Дамы почему-то друг друга восприняли неоднозначно. Не сказал бы, что между ними возникла антипатия. Скорее, какая-то настороженность, хотя друг другу мило улыбались. И, кстати, я не говорил, чтобы баронессу в дом удовольствия отнесли. Это чистая выдумка графини. Ну, когда меня спросили, куда пострадавшую доставить, то в ответ лишь неопределенно махнул рукой. Неужели указал на этот дом? Вроде бы он в другой стране находился. Надо об этом у хозяйки города уточнить. А то ведь за такое могу ее с поста снять. Жаль только назначить взамен Азалии некого. Точнее, не знаю, кому еще управление доверить. «Граф! Господин Алексис!» – взвыла баронесса, осознав, где находится и что с ней произошло. «Как вы могли так поступить?» «Немедленно, слышите, немедленно меня отсюда велите унести!» «Вернуть на пирс?» – подошел я к дивану, куда уложили Муршаеву. «Учтите, там тучи собираются, вскоре дождь пойдет. Опять-таки, я не целитель и так взял на себя ответственность за вашу транспортировку». «Подумаешь, какие-то переломы! Их залечат за пару дней! Унесите же меня из этого гнезда разврата!» – продолжила бушевать баронесса. «Сразу после того, как разрешит целитель», — упрямо ответил я, краем глаза наблюдая, как Журбер о чем-то с последним шепчется. Доктора сразу видно. У того аккуратная бородка, саквояж в руке, а из кармана проглядывает слуховая трубка. Не совсем понятно, для чего ее с собой целитель прихватил, но это не мое дело. «Прошу всех покинуть помещение, мне надо осмотреть пострадавшую», — объявил целитель после того, как закончил разговор с Журбером. Я попросил советника императора отойти на пару слов. Тот внимательно на меня глянул, но возражать не стал. Он не дал мне задать вопрос. Первым сказал: «Граф, я не мог не воспользоваться случаем и от госпожи Муршаевой отделаться. Нет, не поймите неправильно, это был несчастный случай, но его последствия пойдут нам всем на пользу. Характер у баронессы скверный и отвратительный. Поверьте на слово». «Простите, не знаю вашего титула», – задумчиво произнес я. «Давно уже не придаю ему значения», – отмахнулся старик. «За свою жизнь встречал много обычных и простых людей, которые оказывались намного честнее и благороднее тех, кто родился с золотой ложкой во рту. И все же», – не отступил я, – «часто возникают ситуации, когда статус важен, например, при переговорах с врагом». «Но мы-то с вами делаем общее дело», – усмехнулся Журбер. «Ладно, Алексис, вы меня убедили. Если хотите, то обращайтесь как к герцогу безземельному». «Значит, вы герцог», — сказал я и сам себе кивнул. Не удивлен, но сразу возникает несколько вопросов. «Почему вы во главе миссии и с какой просьбой я обратился к целителю?» — понимающе спросил тот и сразу же продолжил. «На первый вопрос ответ не дам. Не все так просто. А насчет баронессы свою точку зрения высказал. Целитель объявит, что она продолжить путь не сумеет, и вам придется подыскать графине Велар новую наперсницу. Мне? А кому же еще?» Пожал тот плечами и, усмехнувшись, добавил. «Вы же во главе отряда. По крайней мере, до момента, пока не окажемся на месте. В чем сильно сомневаюсь? Почему? Мгновенно насторожился я. Не понравились мне его слова, ставящие под сомнение, что миссия завершится успешно. На то много причин, и часть вам их точно известна, задумчиво ответил Журбер. Или думаете, что изгнав один отряд горшанцев, мы с ними не столкнемся? Кстати, поздравляю, вы отлично справились. Вам и это уже известно. Нужно уметь смотреть по сторонам, слушать и задавать правильные вопросы, хмыкнул тот. Так сколько было врагов и как они оказались в порту? Пришли на торговых судах? Две галеры и три торговых корабля. Якобы поджидали возвращения из столицы своих купцов с караванами, ответил я. При этом их не отправляли, задумчиво покивал Журбер. Кто-то горшанцам помогал. Жаль, что эти люди остались в тени. Он прав. Об этом не раз размышлял, думая, как отыскать предателей. Увы, ни одной зацепки не увидел. Ну, капитану городской стражи обрисовал ситуацию и велел наблюдать, если кто-то начнет сорить деньгами, происхождение которых непонятно. Вот только вряд ли стоит рассчитывать на глупость врагов, а тем более предателей. А задавать эти вопросы предводителю участвующих в набеге на Пуртанск было бессмысленно. Тот бы их не сдал, даже под угрозой смерти. «Стражи пытаются недругов отыскать», – буркнул я. «Пусть стараются», – кивнул Журбер и указал на появившегося целителя. «Пойдемте, послушаем его вердикт, а потом пора уже где-нибудь перекусить. Старость, знаете ли, к ней надо с уважением относиться, а она требует соблюдать режим». Как и ожидалось, доктор в красках описал, что последует, если баронесса продолжит путь. Он прописал ей постельный режим аж на 3 недели, что для лечения переломов с помощью магии очень большой срок. Мало того, первые 3 дня госпожа Муршаева должна оставаться на одном месте, и только потом ее можно будет перевести в госпиталь. А через еще 2 дня, если не появится осложнений, баронессе будет дозволено осторожно передвигаться по Пуртанску, но избегать нагрузок и тряски. «Мы не можем столько терять времени», – хмуро произнесла Эштания. «Графиня, я совершенно с вами согласен», – невозмутимо сказал Журбер. «Это невозможно. Край, через 5 суток нам следует отправиться в путь. Лучше раньше, но никак не позже. Надеюсь, к этому моменту господин Алексис сумеет вам подыскать наперсницу или компаньонку по путешествию. Одной вам нельзя путешествовать в компании мужчин». Ишта внимательно посмотрела на старика, в глазах девушки вспыхнуло понимание. Она даже приоткрыла рот, чтобы сказать спасибо, но сумела удержаться и промолчать. Вопросительно на меня посмотрела, а я только неопределенно пожал плечами. «Где мне отыскать за короткий срок компаньонку дочери императора? Необходимо соблюсти некие условности, чтобы дама была старше своей подопечной, имела титул, зачатки к магии и как минимум какое-то образование. По всем параметрам подходит Азалия. Если она получила какую-нибудь бумагу об окончании хотя бы курсов, частные учителя не в счет. Но у графини болен супруг. Есть еще определенные обязанности, в том числе перед герцогством. Нет, ее точно нельзя брать и даже об этом думать. Кто еще? Никого не знаю. А ведь придется искать. Ну как? Не объявление же в газету давать. Одна надежда на Азалию, она должна в этом вопросе помочь. В карету все сели в молчании. Впрочем, думаю, Журбер всегда такой. Иштания же о чем-то задумалась, но в ее ауре преобладают довольные всполухи. А вот Азалия обеспокоена, что-то ее тревожит. «Скоро приедем и пообедаем. Или сначала захотите немного отдохнуть и освежиться?» Первой прервала молчание Азалия. «Покушаем», – коротко обронил Журбер. «Без разницы», – буркнула Ишта. «Отлично», – улыбнулась Азалия, стараясь выглядеть радушной хозяйкой, при этом чувствуя, что она не понимает, как себя с гостями вести. «Графиня», – обратился я к ней, – Нам надо подыскать для госпожи Иштании наперсницу или компаньонку. Вы не поможете? Вдруг кто-то есть на примете?» «Уже думала об этом. Боюсь, никого не знаю, кто мог бы подойти на эту роль». Отрицательно качнула та головой. «Как? В целом городе не сыскать ни одной кандидатуры?» Поразилась дочь императора. Впрочем, даже признав ее своей дочерью, Валтур как-то плохо о ней заботится и переживает. Одна служанка, две телохранительницы и старый советник? Не смешно. Я-то ожидал десяток, если не больше. Слуг, горы утвари, личную охрану и кучу советников, не считая прихлебателей. На деле никого и почти ничего. Как принцесса может отправляться в такое путешествие практически с пустыми руками и без свиты? Уверен, таково было повеление императора. Но это означает, что он Иштании не дорожит. Самый простой и очевидный вывод. «Я подумаю», — ответила Азалия, а потом добавила. «Это не так просто, как кажется». «Ну, согласен, еще далеко и не каждая дама согласится на такое путешествие, которое, если подумать, способно оказаться в один конец». «Не обязательно искать среди тех, кто рядом и считается на хорошем счету», — неожиданно произнес Жюрбер. «Главное – соблюсти условности, а остальное не так важно. Разумеется, при условии, что у такой дамы хватит ума и сообразительности». Не совсем понимаю, к чему он клонит, а старик продолжил. «Взять хотя бы хозяйку дома удовольствий. Чем не вариант?» Если он нас троих своим предложением озадачил, то это мягко сказано. У Азалии глаза округлились, и Иштания рот приоткрыла. Я и то пару раз моргнул, чтобы понять, а не ослышался ли. «Насколько понял, вы с этой дамой знакомы, верно?» — продолжил советник императора. «Да», — чуть ли не хором ответили мы с Азалией. «В какой-то мере ее уважаете, а то, что у нее есть благородная кровь и порода, так это не скроешь. Сама она не похожа на девицу, которая будет обслуживать клиентов. Однако заведует домом удовольствий. А значит, имеет на это право и умение», — стал перечислять Жюрбер. «Дело нехитрое», — буркнула Азалия. «Но требует знаний и подготовки, в том числе и окончания курсов по ведению такими заведениями. Следовательно, бумага должна иметься. Несколько дней у нее будет вынужденный простой, а если учесть недавние события в порту, то, думаю, она с трудом сведет концы с концами. А раз так, то может согласиться подзаработать на пару таких домов, которые сможет с легкостью открыть после окончания нашей миссии», — продолжил цепочку рассуждений Жюрбер. «Я и девушки сидим и своим ушам не верим, что советник императора всерьез рассматривает и предлагает такую кандидатуру. Или ему так нужно? Но для чего? И кто такая на самом деле хозяйка дома удовольствий? Какие-то нехорошие подозрения возникают». Глава 15. Нет, странно это все. У меня складывается такое чувство, что он прямо-таки сватает шибку. Уж не свой ли план какой-то осуществляет? Пожалуй, Гунбарь получит еще несколько заданий. В этой ситуации необходимо разобраться. Но кандидатура хозяйки дома удовольствий у меня не вызывает отторжения. «Иштания, вы же не против такой компаньонки? Она вас многому способна научить, а в нужные моменты на защиту придет». Обратился этот непростой старик к дочери императора. «В общем-то нет», — неуверенно ответила та. «Мне бы с ней переговорить, тогда будет более понятно». «А вы что скажете?» Жюрбер задал вопрос уже мне. «Мы же не скомпрометируем графиню Вилар такой компаньонкой?» — осторожно спросил я. «Все же ее род деятельности специфичен». «Граф Алексей, сбросьте!» — рассмеялся Жюрбер. «Или думаете, что при дворе все чистые и невинны? Поверьте, многие дадут 100 очков вперед любой хозяйке дома удовольствий. Взять ту же баронессу, так не кстати пострадавшую. Да они такие слухи при дворе ходят, что даже меня смущают. А я прожил немало». «Готов поспорить на что угодно. Не просто так он шибку предлагает с собой взять вместо Муршаевой. И я уже почти на 100% уверен, не сломайся сходни, так на пирсе случилось бы что-то еще с баронессой. Не бывает таких совпадений. И как поступить? Отказаться искать кого-то еще? При этом уверен, что у владелицы дома удовольствий с этикетом и бумагами полный порядок. Следовательно, она давно работает на Журбера, и не так важно, ее ли это дом удовольствий, или она стала в нем хозяйкой совсем недавно. Или важно? Черт, куда же нас втянули? Надо подумать, буркнул я. Это просто вариант, который на поверхности. Хмыкнул Журбер, скрестил руки на груди и сделал вид, что задремал. До поместья Сайконовых мы больше молчали, каждый размышлял о своем. Я еще наблюдал за аурами спутников, точнее спутниц. Советник императора наглухо закрыл свои эмоции. Старик делал вид, что спит, но нет-нет, да на виске у него нерв дергался. Не так-то он спокоен, как хочет показать. Азалия для себя пытается что-то решить. Точнее, решиться, но мнение свое постоянно меняет. Думаю, она вспоминает, как мы с ней в порт ехали и о чем в итоге договорились. Хотя и не прозвучало с ее стороны однозначное «да», но и «нет» она не сказала. Уверен, ее оборона с моим натиском не справится. Ну, или она сама перейдет к активным действиям. Графиню точно никто не осудит, а я вскоре уеду, и не факт, что мы с ней еще встретимся в этой жизни. А вот аура Иштании довольно-таки беззаботна. Девушка расценивает все происходящее как приключение, которое неизбежно. Неужели на любые последствия согласится, которые для нее приготовил император? «Прибыли», – произнесла Азалия. «Рада вас всех принимать у себя в гостях. Служанка будет жить со мной, а телохранительница поблизости», – произнесла Иштания. «Прошу, позаботьтесь об этом». «Графиня Вилар, а что это вы про меня забыли? Уж не задумали ли чего? Мои апартаменты должны находиться в непосредственной близости от ваших. Если эти условия невыполнимы, то мы снимем номера в гостинице», – приоткрыл глаза Журбер. «Что вы подразумеваете, говоря в непосредственной близости?» – уточнила Азалия. «На одном этаже», – буркнул дед. «Хм, получается, советник императора за Иштанией еще и присматривает, не доверяя ей. Неужели боится, что девушка сбежит?» «Не похоже на нее. Хотя и немного узнал дочку императора, но готов поспорить. Если бы она не согласилась на визит к горцам, то ее бы везли со связанными руками и ногами. Да и куда ей бежать? В нашей империи не скрыться. Соседние только порадуются, получив такую высокопоставленную заложницу. Попытаются у Валтура выторговать что-нибудь, но, скорее всего, Иштанию просто используют, а потом о ней забудут. У нее только один вариант – забиться в какую-нибудь глушь и сидеть там, не высовываясь. Ну разве она способна на такое? В том числе и вести такую жизнь. Нет, не представляю девушку в образе обычной крестьянки или той же травницы. Стоп, а почему именно травницы? Откуда у меня уверенность, что у моих спутниц к этому есть дар? При этом он у них далеко не развит, как мог бы. «Господин Алексис, вы вновь ушли в себя», – оборвал мои размышления Журбер, когда мы расселись за накрытым столом. «Вы же знаете, что у нас прилично накопилось проблем», – ответил я. «Но они все далеко не такие сложные», – отмахнулся старик. «Граф, после обеда вы уделите мне пару минут? Хотел бы обсудить с вами наш маршрут к горцам. Вы же его уже составили?» «Да, и не один», – спокойно ответил я. «Графиня Азалия, чувствуется, что вы подготовились нас принять. Спасибо вам за это», – посмотрел старик на молодую женщину. «Это моя обязанность», – ответила та, но не стала скрывать, что довольна. «Вашему супругу не становится лучше?» – продолжил беседу Журбер с хозяйкой поместья. «Увы, доктора дают неутешительные прогнозы», – покачала головой Азалия. «Печально. Ну, ничего не поделать. Жизнь продолжается, и каждому следует ей радоваться, если есть такая возможность. Уж поверьте человеку, повидавшему на своем веку многое», – сказал, глядя ей в глаза советник императора. А ведь он дает ей совет, точнее рассеивает сомнения, которыми та терзается.